я на свою дорогу. Это что-то значит, родина и честь. Если что, ты всех нас кликни на подмогу, потому что все мы — это ты и есть. Улыбнись, Россия, в этом нет ошибки. Улыбнись, Россия, пусть и в трудный час. Улыбнись, Россия, без твоей улыбки не прожить на свете каждому из нас. Сколько спета песен, всех не переслушать. Как бежал бродяга позади тюрьма, и как выходила на берег Катюша. Где он, этот берег, где она сама? Улыбнись, Россия, в этом нет ошибки. Улыбнись, Россия, пусть и в трудный час. Улыбнись, Россия, без твоей улыбки не прожить на свете каждому из нас. Мы с тобою жили, радуясь и плача, заглянуть пытаясь вдаль за каем. Мы с тобой делили наши неудачи и не сомневались в будущем твоем. Мы с тобой делили наши неудачи и не сомневались. Каждому из нас.